вам надо? Кого вам надо-то? Ой, ёпчёрная. Почему вы мне надоели? Я Сильвия. Ну всё? Нет, я Сильвия. Ой. А, да, да. Блять. Да. Лена Петровна. Да. Это лейтенант Петров. Вам звонят по поводу телефонных звонков. Чего, ребёнок, мать? По поводу телефонных звонков. Не шуми, шумёвана, брат! Это лейтенант Петров. По поводу... Чего, блядь? Это тюли. Не слышу, косовая пизда! Валентина. Валентина Петровна. Валентина. Чего тебе? Это лейтенант Петров. Из 217-й, что ли? Это из участкового. Это из участка. Чего? Это из участка. Ну и что? Ну и лейтенант. Ну и что, блядь, дальше? На вас жалуются из 218-й. Да? А я не жалуюсь, квартиру хотят отнять, а я им хуй показываю. Ты с Брежневым работала? Чего, блядь? С ним работал. Чего, блядь? Говори по-русски, ёбаный рот! Я с Брежневым работал. Да хуй с тобой, с кем ты работал. Мне похую. Вот 217 говорит, что вы хотите у него квартиру забрать. Это правда? Правда хочу. А чем плохо вы иметь трехкомнатную? Так это он. Нет, однокомнатной. Так это... Это вы у него хотите квартиру украсть? Хочу! А такие-то у всех есть, не только у меня. Вы должны прийти к в участок. Зачем? Мы будем рапорт сочинять. Рапорт сочинять? А еще ничего не произошло! Но все равно вы хотите украсть. Чего украсть-то? Квартиру. Звоните ему в 5 утра. Хуй не хотели. Там одни какие-то мужики, блядь. Как эта старуха может с 5 мужиками справиться? Ты, ёбаная, в рот, тебе в психушку пора, блядь. Блядь.